Негры чувствовали его тревогу, и хотя не знали, в чем дело, работали куда лучше, чем под ударами бича. Они мечтали о кровавых набегах и богатой добыче. Даже уроженцы страны Куш со свойственной их племени жестокостью представляли, как они обдерут своих же соплеменников. Голос крови для них ничего не значил, была бы выгода. Вскоре рисунок береговой линии изменился. Исчезла из поля зрения полоса редких гор, редкими стали заливы и бухты. Но все чаще белели на отдаленных равнинах, разбросанные тут и там, зиккураты в городах земли Шем. Потом появились заросли тамаринда, пальмовые рощи стали гуще, буйные зеленые заросли окружали устье рек, впадавших в море. И, наконец, на южном горизонте показались высокие черные стены и башни города. Река, впадавшая в море в этом месте, называлась Стиксом и была пограничной, а город носил имя Кеми и был самым крупным портом Стигии, а сейчас и самым главным городом. Король проживал в древнем Луксуре, а Кеми был религиозным центром, хоть и говорили, что подлинная столица жрецов находится в глубине страны, на берегу Стикса, в таинственном покинутом городе. Погасив огни, смельчак ночью прошел мимо порта, и прежде чем взошло солнце, встал на якорь в небольшой бухте, милях двух от города. Бухту окружали болота, поросшие мангровыми лесами, пальмами и лианами. Здесь было полно змей и крокодилов. Заметить корабль было трудно. Это место было знакомо Конану и давало ему приют в его пиратские дни. Когда они проходили мимо города, мимо его могучих бастионов, то видели свет факелов и слышали глухие удары барабанов. Кораблей в порту было немного, не сравнить с Мисантией. Сила и слава стигийцев не покоилась на морском могуществе. У них, конечно, были торговые суда и военные галеры, но мощь сухопутных войск была неизмеримо больше. Кроме того, большинство кораблей вообще не выходило в море и совершало рейсы вверх и вниз по великой реке Стикс. Стигийцы были народом древним, угрюмым, загадочным, могучим и безжалостным. В старые времена их владения простирались далеко к северу от нынешней границы, степи страны Шем, к нагорьям которые населяют теперь жители Офира. Они граничили с древним Ахероном, но Ахерон пал, и дикие предки гибарийцев, одетые волчьи шкуры и рогатые шлемы, ринулись на юг и вытеснили из этих земель исконных хозяев. Стигийцы никогда не забывали об этом. Целый день смельчак простоял на якоре в маленькой бухте. Среди перепутанных ветвей порхали пестрые птицы и ползали искрящиеся змеи. Наконец, под вечер от борта отвалила лодка. Наблюдатели заметили стигийского рыбака в плоскодонке. Рыбак был доставлен на палубу смельчака, длинный, тощий, с посеревшим от страха лицом. Люди, схватившие его, плыли на стигийском побережье вурдалаками. На нем ничего не было, кроме шелковой набедренной повязки. Ведь в Стигии, впрочем, как и в Гирконии, даже рабы и нищие одеты в шелка. Да еще в лодке валялся плащ, чтобы не мерзнуть ночью. Рыбак упал на колени перед Коланом, ожидая мучительной смерти. «Встань на ноги, старина, и перестань дрожать!» — нетерпеливо сказал кемериец, не понимавший причины этого страха. «Никто тебя не обидит. Ты лучше скажи мне, не приходила ли в Кеми за последние несколько дней галера из Аргоса, такая черная и быстрая?» «Да, господин», — ответил рыбак, «не далее, как вчера утром, из далекого путешествия на север вернулся жрец Тутотмес. Говорят, что он побывал в Мисантии». «И что же он привез из Мисантии?» «К сожалению, мне неведомо, господин». «А зачем он ходил в Мисантию?» — не отставал Конан. «И этого не ведаю, господин. Кто я такой, чтобы знать замыслы жрецов Сета? Могу сказать только о том, что видел сам или слышал от людей. Говорят, что дошло до нашей страны известие огромной важности. Но что за известие, никто не знает. Зато все знают, что жрец Тутотмес сейчас же пустился в путь на своей черной галере. Теперь он вернулся, но что делал он в Аргосе и с каким грузом вернулся, опять же никто не знает, даже моряки с галеры. Люди болтают, что он поссорился с Тутамоном, верховным жрецом Сета, что живет в Луксуре.